В месяц ты тратишь. Что ты делаешь? Тупо ты по оборотам, по банку приходит еще. Не знаю. Что он может узнать? Кроме того, чтобы открыть банк клиента, делать выписку за прошлый месяц. Мне не нужен складской счет. Нет, ну, тебе надо получать сколько? 600. Чтобы тебе до мечты хватало. До 53 получу. 80-100! 80-100. Вадим, чтобы получать 80-100, что конкретно надо сделать сейчас? Не привязываясь к этому месту. Это уже инструмент решения. Чтобы получать 80, что надо? Нужно узнать, чем я обладаю, и товарный игрок, который приносит больше денег. Для того, чтобы здесь сюда достаточно, для того, чтобы закупать больше, чтобы этот цифровой продается. Это не знаю. Я не могу. Я не знаю, но маршрут. Второй вопрос. Маржинальность – это разница между ценой закупки и ценой продажи. Это две цифры, ни для одной из которых один нас не нужен. Разница между маржой, разница ценой покупки и продажи. 10%. Опять-таки здесь сложность. Просто вот эта программа, она решит. Программа черт с ней. Цена покупки, цена продажи. Опять-таки цены постоянно повышают. Купил за для... Отпускные? Отпускные, да. Но на конкретный месяц ты их знаешь усредненный товар? Нет, не знаю. Почему? Я приблизительно знаю закупку. Слушай, а кто это делает фактически? Работник, ну, фактически. Я перестал контролировать. А продажи кто делает? Даже как бы он. Другой. Он? И он же или тот другой? Он же. Отлично. А сколько времени он работает? В том-то и дело, что все время. Сверхурочно. Сверхурочно. Сколько займет посадить девочку, которая будет заниматься двумя вещами, тремя, смотреть банк клиент? Я сам. Второе. Один, ну, смотреть, даже не отвлекать его, смотреть все, что он делает, чтобы смотреть цену продажи. И смотреть цену покупки. Вообще ни при чем. Вот этот вот работник, он как раз все время уходит на то, чтобы посчитать, сколько налогов надо заплатить. Это бухгалтер. Ну, это один человек. Он же бухгалтер. Он вообще один из тебя есть? Да. Вопрос. Аутсорсинг бухгалтерии за 15 тысяч рублей решает твою проблему? Да. А за 20? Потому что большой оборот товара именно в единицах. Какая разница? Счета, понимаете? Так, конечно, он так и так оформляет, где налоговый учет, да? Вот и оформляет первичку, это разные вещи. Оформляет первичку так и так, вот требует клиент. На закупку и на продажу. Вот все это в пачку передавать бухгалтеру, чтобы он не занимался расчетом налогов вообще. И уволить его. Ну и потом. Проблема в том, что, смотри, мой бизнес не, я не знаю, в каких структурах какой товар лежит, для того, чтобы он быстрее продавался. Ну, то есть у меня, в принципе, весь бизнес, он построен на аутсорсинг. И вот этот вот бедный человек, он выполняет всю работу. И у тебя оборот 200-300 в месяц. Ну. А прибыль 40-50 собираешь. Хорошо, это так. С другой стороны, прибыль это разница между. Если у тебя все на аутсорсе, сидит один человек, ты можешь посадить еще одного такого же, удвоить, потом входящих клиентов, чтобы два замучился. Да не нужно потом входящих клиентов. Почему не нужно? Ты хочешь прибыль все увеличить? Дублируй структуру, один в один. Она работает как там? Я все полагаю. Ой, неэффективную, как есть. Ой. Подожди. Если его удвоишь, то будет оборот 600, прибыль сотка, так? Надо денег иметь, чтобы увеличить оборот. Ваш, зачем? В том-то и дело. Я не хочу, я хочу Короче, я на самом деле получил уже все ответы. Я знаю, что это все. Понимаешь, в чем? Ну, если даже я не до конца понял, через трое суток я понял, я так. Нет, я понимаю, что ты знаешь, что не было. Я не чувствую, мне вообще все равно. Я вообще ничего не предлагаю. Я просто беру мотиватор. Беру вот это, просто по очереди вот так вот и перечисляю. Что еще можно сделать просто по очереди. Ну вот так, тасую. Я вообще не включаю голову. Я думаю, так, ладно, если другой мотив. Нет, ладно. А другой, что-нибудь еще решение. Окей, ладно. А делать что-нибудь по-другому. Ну, хорошо. А мотив еще? Ну и так, по очереди. Понимаешь? То, что я здесь не буду делать. Я не предлагаю ни одного мотива решения. Ну, мне не понравились все. Я на твоей шее, твоя работа головой. Потому что. Поэтому они тебе и понравились все. Ну, у меня вопрос. У меня вопрос просто был немножко другой. Можно? Давай вопрос задать. Вчера сразу только три цифры. Ты вчера показывал просто систему такую, да? То, что человек выбирает за четверку. Не десятку, а четверку. А у меня вот здесь как раз проблема, что мне нужна эта программа. И именно из этого я сделал проблему, что я жду, что придет еще десятка. Я не выбираю ни одну из программ и жду, что придет эта десятка. Почему? Это, видимо, мое оправдание бездействия. А зачем? Ты так получаешь свой полковник. Проблема мало. Да никого это не мало. Нормально. Сколько ты живешь? Не помню. Нет, сколько примерно? Ну, может быть, год. Нормально. Ты очень успешно умеешь жить. Мне больше слышно. Ты очень успешно выживаешь на 50 тысяч без денег, зачем больше? За их одну реальную таблетку, с которой здесь, которую тебе не хватает. Я хочу жилищно ездить. Хотел бы есть. Но я понимаю, что если я буду все время утрачивать, потому что реально задача расчета бабшили, задача проверки банк клиента решается девочкой. бесплатно, это совершенно не будет. Там перед органами надо очередь. Перед органами это аутсорс. Не болтили, почему? Не знаю, почему, если у тебя первичка есть, в чем проблема? У тебя первички нет. Общаемся после семинара, ладно? К вопросу, да, о мотивации. Значит, чтобы получить еще полтинник в месяц на протяжении неограниченного срока времени, тебе надо заплатить еще 30 тысяч рублей. Нет, еще нужны деньги на такое количество. Чего? Сколько угодно. Нет, сколько конкретно? Ну, еще 600-700 тысяч. На что? На закупку. На что все на аутсорс? Нет, закупку. Оборотов вести. Да. Купить. Предоплату. Маржа какая-то, неизвестная? А, все, они никуда не дальше не нужны, естественно. Это можно вывести за 15-20 тысяч рублей на аутсорс бухгалтерский, и тогда это вообще может быть сниматься. То есть ты можешь ввести отчетность от тех, кто совершает продажу, строго они должны по бланку тебе. Эти бланки они должны передавать сразу в бухгалтерскую фирму. Да. Те, у кого ты закупаешь, та же самая история. Бухгалтерская фирма напрямую выставляет счета. А сам тут и ты не предъявляешь банкрот, потому что это тоже делает бухгалтерская служба. Или нет, что будет понять. А наша идет по поводу связи. Это понятно. Я не сказал ни одной мысли. Кроме тех, которые ты сам предлагаешь. Я хочу, чтобы ты это видел. Ну ты понятно, что ты не видишь, все остальные. Я просто не а ты искренне думаешь, что у тебя проблемы со складом, да? И это все так считают, да? Кто так считает? Он вообще утверждал, что я почти планировал. Ты серьезно начал верить? Ну, не делай этого. Я не хочу этого делать. Они всегда так считают. Они всегда искренне, но до сих пор не верят. Ну, тихо. До сих пор ты веришь, что мы оставляемся на склад. Вот. Я буду думать. Да. Буду вспоминать про ключи. Да. Спасибо. Но это не поможет. Мне помогало. Думать? Я же прокручивал все разговоры, когда ты на первых порах сидит, потом дойдет, да мне это доходило на второй, на утро, на второй, третий день. Косвенно или это уже? В данном случае просто посмотри на свою собственную мотивацию. Когда тебе запомнят эту фразу, понимаете, создать ашрам очень просто. Садишься, человек к тебе приходит, ты видишь, где у него по процессу проблемы, и ты говоришь ему, тебе незачем. Думай об этом. Зачем тебе деньги? Медитируй на фразу, зачем мне деньги? И деньги ты будешь. Что самое странное, если он честно будет медитировать, что создастся мотивация, все остальное подстроится. Вот что это хорошо, кстати, очень просто. Какой-то это буддийский такой, типа храм, где сидит учитель, и он дает ему решение по процессу. Понятно? Вот так просто. А я читала, что... Нет, у тебя нет проблем с этим. Нет, я на самом деле не понимаю, что здесь все такие богатые, что для них, ну не знаю, 50 тысяч, это же немного. Я полгода. Ну вот. Я не понимаю, почему зарабатывать больше, чем 50 тысяч, это даже не зарплата среднего работника. Тебе вопрос. Тебе это возможно? Не нужно. Слушай внимательно. Зарабатывать полтора тебе хватает? Почему не три? Ты удивишься. То есть ты задашь этот вопрос как человек, который зарабатывает 8 тысяч рублей? Нет, я чувствую, что я не хватает. Нет, на самом деле, да, вот сейчас я буду проплачивать тебе тренинги, да. И я реально буду тратить, когда там надо кредит отдать, там да, да, ты ноль будешь. Ноль будешь, да? Это называется хватает. Не хватает, это минус. Причем сильно. Причем кредит это не минус. Причем в дом сожгут. Да, да. Нет, не верь никому, на полтора на 3 года. Так все нормально. Всю жизнь. На полтора года, кстати. Многие люди, тебе понравился расчет, так первый делал. Что многие люди всю жизнь живут на 1,5 миллиона. Всю жизнь, всю свою трудовую жизнь. И живут на сумму в 1,5 миллиона. Я имею в виду на эти 1,5 миллиона, да, я имею в виду... Нет, я просто не понимаю, почему все решили, что не хватает вот этих денег, которые заработали? Не хватает. Вы мне в этом пытаетесь... Ты тут сидишь? Вы здесь не пытаетесь убить вообще ничего. Просто тебе хватает. Не важно, веришь ты. Не веришь. Это работает вот так. Да? Более того, я хотел бы, чтобы на своем примере убедился, что когда у тебя очередь. работник будет просто вот так же тебе доказывать, что он готов, понимаешь, на алтарь положить все что угодно, что ну не мог он справиться с этой работой. Ну не мог он с ней справиться. Чтобы ты понимал, что на самом деле такая же опасность. Не было мотивации. Если есть действие, есть мотивация. Если нет действия, нет, в это очень сложно поверить изнутри. Когда ты сам себе задаешь вопрос, почему зарабатываешь сейчас столько, а не в два раза больше, то самому себе, вот ровно, каждый момент. И причем не важно, 1,5 миллиона, 50 тысяч или 8 тысяч, все равно. Вот вообще все равно. Вот почему не в два раза больше? Слушайте, а вот есть товарищ, который зарабатывает где-то 8 примерно миллионов, и он говорит, что ему не хватает. Нет, он хватает. Ему хватает. Ему хватает. Он не врет, он искренне в это верит сам. Просто ты со стороны должен давить. Если ты хочешь видеть, как он это делает, да, тебе надо создать всю мотивационную структуру, чтобы жить на 8 лет. Ну все, я не опустился. Информация. Спасибо. Быстро. Звук пошел. Ребенок ходит, кого-то передал сцену. Мама, я долго хочу кушать. Она говорит, вот хлеб, где же хлеб? Я не берись хлеб. Я такой, я умираю от голода. Где же хлеб? Не, я хлеб, ну не берись. Там, дай мне чего-нибудь вкусненькое, пожарь. Значит, он не так работает. Вот яблоко. Хочешь есть? Работает. Работает за еду, да, не работает. Когда ты написал на табличке «работаю за еду», ты подписался на контракт. Абсолютно верно. Эта формулировка называется вот мудрость. Медитируйте на нее. На третьи сутки кот начинает есть кашу. Он даже лук неочищенный начинает есть. Даже лук неочищенный есть начинает. Да, если он. Ты умеешь достигать того, что тебе нужно. Не издевайся, пожалуйста. Так, а если ты этого не достигаешь, значит тебе не нужно. А способы? Это уже способ. Ты же про год спросил. Ну, не правда, в принципе, хватало уже. Не, ну если ты код это делаешь, то извини меня, тебе хватит. Я понимаю, если там, ну, месяц, там, не знаю, был доход 500, ну, упал до 50, ну, блин, ладно, месяц можно перетерпеть. 50 можно прожить, нормально, можно. Ну, то есть, до 20, на 30 можно. Не 40, реально сложно. 30 можно. 25, вот, 25, 30, на 30 можно прожить. Реально, ну, ты, смотри, ты упал, ну, допустим, ты упал с 500 до 50, месяц можно перекантоваться. Второй-третий месяц у тебя кончится кредит за Бентли, и все. Не можешь. Тебе придется опять зарабатывать как он с ними переговаривается? Они каждый раз новые приходят, сколько-то новых клиентов в месяц приходит? Новых не приходит, потому что мне не хватает денег, потому что уже существующая система. Хорошо. Значит, всем старым клиентам, 10 старым клиентам, ты звонишь и говоришь, у вас есть два варианта. Вы можете покупать по текущей цене, по текущим условиям. Или вы можете покупать по цене, которая будет при такой марже на 15% дешевле. На 15% дешевле. Но по предоплате. Знаешь, 10 клиентов, проверяешь ответ. Дима, это бизнес, это структура. 10 клиентов, позвони. Цена вопроса. Мне наоборот не заинтересован, чтобы они вообще никому не покупали. Там каждый просто другая структура. Мне это интересно. Я хочу, чтобы, значит, тогда твой мастерский проект будет. Как? Вот ты мне придешь и сделаешь мастерский проект на тему. Почему есть бизнес, в котором плохо брать предоплату? Вот реально. Создай мне мотивацию не брать предоплату. Попробуй. Реально, научи меня. Как делать бизнес так, чтобы предоплата это было плохо? Вот вы смеетесь, у меня уже поздравили свои силы. Важного человека выбирать для такого упражнения. Упоение можно быть еще. А в 6 раз никаких шансов. постепенненько. Вот если человек над этим работает, стратегия может интегрироваться в его навыки, в его опыт, постепенно. Более того, если ты не кинуть сайт, будет все очень комфортно. Я получил 16. Два может быть. Два это уже много. 20-30% границы комфорта. 50%. Внутри месяц. Внутри месяц. За раз, за итерацию. Я не знаю, какой у тебя цикл. Два дня. Если цикл два дня, если у тебя заново за два дня интегрируется, все, и ты готов привыкнуть к новому облику своего бизнеса за два дня. За два дня, это мало вряд ли. За цикл. Да? До двух раз. Два дня. Ты выглядел практика, это эмпирическая практика. То есть 25% под силу любому. Да? Два раза может быть, если напрячься, справишься. Три – это перебор. На минимум. Большинство не правда. Справляться с поставленной задачей или справляться с наличным деньгами? Их мозг не успевает доадаптироваться до новых решений. И оно начинает самосаботироваться. Да. То есть если вы слишком быстро протащите человека, это бывает в коучинге, я такое видел, когда даешь человеку слишком успешное решение. Когда даешь ему решение, его протаскиваешь, по сути, потом отходишь в сторону, а он, как знаешь, как вот на ремьюке куда выпущен, да? И вот так обратно. Со скрипом, скрипом. Ну вот. Пикап, да. Пикап это та же самая история. В классическом пикапе. Вот именно вариация в холодных условиях на улице. Там, да, там та же самая история. Поэтому наоборот. Вот. Есть альтернативные модели. Поэтому я предпочитаю альтернативные модели. Надо это завтра поговорить. Человек приходит и говорит, я хочу уметь знакомиться на улице. Вот. Круто, результативно знакомиться на улице. Я говорю, слушай, знакомиться на улице, да, вот, с интеграцией. Я говорю, знаешь что, знакомиться на улице хотя я тебе не обещаю, да, но очень много кайфа от общения с настоящими классными женщинами, это я могу сказать. Но вот, если это будет без знакомства на улице, тебя это устроит? Понимаешь вопрос, да? Понятно, что человек скажет «да», потому что я подстраиваюсь к предыдущей мотивации. А? Он сам сказал. Очевидно. Блин, ну то есть, зачем? Он что с ними? Разговаривать собрался или что? Ну я. Что он с ними собрался? Да. Конечно. Это очевидно. Ну то есть, слушай, проблем в бизнесе, B2B, B2C секторе совсем немного, если честно. И если разбираться в нише, ты просто знаешь, готовы, если ты знаешь, как мотивация. Он, не, он тебе расскажет, что общаться, да. И ты им говоришь, вот это не могу, вместо этого могу другое. Вариант, при котором у тебя будет сразу идеальное комфортное общение вот именно с теми девушками, которые тебе нравятся. Но без холодных подходов. Тебя не устроит? Что будет? Да, естественно, автоматически. Потому что на эту сильную мотивацию снимаются эти ограничения. И понимаете, в чем дело? Если ему надо перейти из одной стороны, по одной стратегии пройти в другую, то у него ограничение стоит. Он не верит. То есть ну, человек не может поверить, что он через 3 месяца начнет зарабатывать 10 раз больше. Это не укладывается в голову, паттерн не построен, мозг сопротивляет. А если ты говоришь, слушай, вот зарабатывает ты будешь ровно столько же, да? Но внезапно люди начнут быть к тебе добры, открытые и радостные, и ты сможешь получать все это просто от друзей. Хотя бы? Да. Потому что на самом деле, по сути, результат тот же самый. Но у него не будет стопоров на пути мозга. Поэтому я предпочитаю альтернативные модели, которые в принципе не подразумевают улучшение существующего. Впрочем, что я делаю, по сути? Смотрю, какой мотив, да? Смотрю, куда он идет. Говорю, нет, мы не можем. Да? Можем в другое, что удовлетворяет тому же мотиву. Подходит? Подходит. Молодец. Делаешь вот так. Если не подошло, то что не мотив. Конечно. Не подошло, то что не мотив. А если не подошло, значит не мотив. Да, я выхожу за рамки системы, предлагаю ему альтернативную стратегию, которая для него выглядит альтернативная. Значит так, для него она выглядит как чудо, а я знаю, что в принципе все равно, что сделать, чтобы удовлетворять одному и тому же варианту. То есть на самом деле я могу предложить ему сильные лучи, которые будут имитировать ему ощущение общения. Теперь по моей модели больше. Да никуда эффективнее просто. Что иначе не придется пробихивать здесь, объяснять ему, что можно на аутсорсе, ничего страшного, можно взять еще больше, можно работать, можно дублировать схему, ничего, это нормально. тебя тырят эту схему, то ты мог бы заранее сказать, ты мог бы продавать по 200-300 тысяч. И говорить, хочешь сейчас гарантию научу зарабатывать? Полтинник? Ну, вот первый полгода будешь мне отдавать по 50%. Но если у тебя все равно я тырят. А? Тогда моя система будет. Да, но у тебя тут есть. И они будут все не твои. И тогда ты увеличиваешь оборот в 5 раз. И вообще не работает. Потому что их нахер 10, и они делают всего половину отдают. Если ж отдыхаешь каждый месяц. Да. Как ты такой? А один раз. Причем? А? Нет, а за налоги? А сотрудники? А я так не могу. Это слишком много для меня. Это слишком много рисков, да. Так не могут люди так не делают. Просто я не говорю, что я могу сказать цену для этих людей. Ценность 50 тысяч в месяц. Если ты можешь дать способ заработать полтинник, это вполне себе ценно. Более того, ты говоришь, что мы сейчас заработаем 25, давайте так, будет 50 первый полгода, 25 отдает семье, а потом нарастим оборот. Задание, которое ты нам сегодня дал, оно поможет нам лучше видеть структуру? Да. Хорошо. Я уже попробую. Нет, ты сказал, что ты видишь, что эта стратегия не приведет к результату, поэтому просто более лучше будет. То есть ты уже прошел стратегию и знаешь, хорошо. Нет, я на самом деле накидываю вот так. Так оно не лучше, оно такая. Что у нас другая? Работает. Нет, слушай, еще она ничем не лучше. Она просто дает заявленные результаты. Смотри, с чем приходит клиент. Клиент приходит к нему, есть мотив. Да? Есть предполагаемая стратегия, которая не работает. Так? Я ему даю вот так примерно три, которые работают. Которые при этом ни одна из них не является первоначально заявленной. Устроить для него это. Структуры всегда работают. Слушай, итак, вот с чего ты взял, что если взять предмет, который по форме является аэродинамическим крылом, создает отрицательную подъемную силу, зависит от который аэродинамически является крылом, что если его разогнать, он взлетит, с чего ты взял? Это не правда. Это не правда. Да? Что если ты понимаешь закономерности и паттерны и развертку событий во времени, то все логично, но просто. Если будете делать домашние задания. С этим я понятно. А самолета нет. Я не умею турбин, я не умею такие скорости представлять. Что дальше закон Архимеда? Нет, закон Архимеда это только у тебя. Вот это понятно. А вот дальше. А больше я с физиками не повезло. Там такие же грибы, как только. Нет, он же не летит никуда, правильно? Он же на месте стоит, правильно? Нет, он стоп, он летит вперед, Нет, не, он стоит на месте. Ты не надо, ты сейчас тюрьман. Самолет тоже никуда не летит, это земля вращается. Он вверх не может подняться, я не говорю, что он вперед не может. Так это земля вниз опускается, и потом поворачивается. Обратно как садится. Поднимается. А как один садится, другой садится? Вот так. А как вы сказали? Нет, это же перепорт. Поэтому они не могут этого делать, простите. А я был хитрый, там один садится, другой взлетает. Все. Косяльно. Ну ладно. Короче, это все весело, но развлекитесь с этим. Обратите внимание, что вы видите. А, я знал, что чуть-чуть по загвоздкам, я сам перестал все понятно. Видел, скажи. Я скажу. Стратегия пишется здесь. Смотрите внимательно. Реальная стратегия в реальном мире совершается только на этапе действия. Да. Вы явно это не поняли. Ну то есть, чтобы думать так, как вы, я просто в голове моделирую, чтобы думать так, как вы, надо не понять, откуда я. Чтобы задавать вопрос, а как я могу строить альтернативные стратегии, почему я не понимаю этого. Вот это все фреймы внутри головы клиента. Если ты знаешь пошаговый алгоритм, а клиент приходит к тебе и говорит, есть шоколадный торт. Вот шоколадные торты существуют в мире, их нельзя испечь. Я тебе сейчас докажу, почему. И заплачу тебе за это деньги, чтобы объяснить тебе, что шоколадные торты печь нельзя. То у тебя два варианта, по сути. Забрать деньги и быть довольным. Ты прав. Шоколадные торты, это тебя ввели в заблуждение. Есть лимонные торты. Так лимонные совсем не могут делать. Потом добавить. Понятно, сейчас? То, что в твоей голове по поводу твоей фирмы, никак с твоей фирмой реально не связано. Вот я в этом исключительно убежден, что если пошагово делать что-то, оно работает. Что бы мне ни говорил клиент. Фирма в твоей голове не является реальной фирмой. Поэтому, если ты изменишь восприятие. И теперь, если я знаю модель, которая реально работает, ну или я пошел за два дня, я конструировал, нашел в мире,